Дочь тоже образованная. Я тебе не рассказывал? Ездил я в свой городишко лет 8 назад. Ну, посмотреть потянуло, где раньше жил. О детях узнать. Динами тосками не забирала. Скучал без детей. Только знал, как не скучай, а мне их не растить. Жена не отдаст. Ну, так просто. Что они, где? Ну, узнал. Сын институт заканчивал в Москве. Дочь училась в области. Жена давно замуж вышла за директора райторга, вдовца. В нашем старом доме жили чужие, продала она дом, переехала к мужу. Недавно построили новый, крыша из цинкового железа так сияет. Больше-то я ничего не видел. Только яблони через забор, одни верхушки. Ворот вроде дубовые, на кованых петлях, и железка прибита с собачьей мордой. Несусь, мол. Когда я возле старого своего дома бродил, узнала меня старушка-соседка. Сказала, живут хорошо, довольные. Все у них есть, и сад, и машина. Денег хватает. Каждый год на курорт ездят. Видел я и жену свою бывшую издали. Важная такая, полная, через грудь земли не видит. Волосы сделала рыжие, молодость сохраняет. Меня не заметила. Да это и хорошо. Да, все ее мечты... Вот они, руками взять можно. Ну, а что не успела, то дети успеют, она уж их воспитала, небось. Он помолчал и добавил. Я и про сына знаю. Я ему мебель возил. Как мебель? Не понял, Виталий. Ну, из магазина на Пушкинской по адресу. Да со старой квартиры на новую, из Черемушек в центр. Жена его 2 гарнитура купила заграничных. Переезжали из 2 комнат в 4. Всю мебель переменяли. Ничего у него жена. Шустренькая дамочка. Так и покрикивала, чтоб чего не испортили. Указывала, что куда ставить. Мы целой бригадой работали. Все их имущество перевезли. Когда она с нами расплачивалась, я возьми, да и скажи. Выпьем, значит, за здоровье князя Игоря. Сын мой, Игорь. Она вскинулась. Откуда вы знаете, как зовут моего мужа? Не знаю я вашего мужа, говорю. Вот смотрю... В наряд написано «Седых и П». Я и сказал. Рассмеялся. «Представьте, — говорит, — угадали». «А вас-то как звать?» — перебил Виталий. «Я так и не знаю». «Мудреное у меня имя, парень. Без пол-литра не выговоришь. Пань Пантелеймон. Слыхал такого? Пантелеймон — святой великомученик. В святцах означен врачом-целителем. 27 июля по-старому его день. Раньше, знаешь как, в какой день ребенка крестили, то имя поп и давал. Старые обычаи. Слышал, я знаю». Ну так вот, пока мы сыново имущество перевозили, я всю их жизнь узнал, по вещам. А сын мой тогда был в командировке за границей, и жена похвасталась. И вам не захотелось его увидеть? Потом как-нибудь, раз вы адрес узнали. А ты думаешь...